Глава 12. Телефон противно запищал в кармане, напоминая Камиле о том, что его забыли покормить. Главное, чтобы полностью не разрядился до того, как она доберется до дома. В это время на улице так стремительно темнеет. Когда они вышли из кафе, город уже сверкал вчерашними огнями, а многочисленные витрины переливались всевозможными цветами, создавая ощущение приближающегося праздника. Камила несколько раз обмотала вокруг шеи Романа свой шарф, после того, как заставила застегнуть пальто на все имевшиеся пуговицы. Довольный, он позволил девушке хлопотать над ним, согреваясь от этой заботы. Они остановились неподалеку от кафе под одним из фонарей. Его теплый свет вызолотил волосы Камилы. Роман успел подхватить ее шапку, съехавшую с гладких прядей, когда она подняла голову, чтобы посмотреть на него. «Вечером становится еще холоднее. Если ты простынешь перед самым Новым годом, и Тонька, и твоя мама меня прибьют», — вздохнула девушка. «Выходит, тебе придется отвечать за это и заботиться о больном мне». Хитрая улыбка коснулась губ Морозова. «Снегу, что ли, наесться? Или сосулек погрызть?» Он аккуратно поправил ее шапку, убеждаясь, что теперь не свалится. «Ты ведь пошутил, да?» — насторожилась после его слов Камила. «Пока еще не решил», — поддразнил ее Роман. Он убрал руки от ее головы, затем протягивая одну ладонь и предлагая Камиле держаться. «Идем?» Девушка приняла поддержку, теперь увлекаемая им по вечерней улице. Камила не сдержалась и усмехнулась своим мыслям, когда до нее дошел один замечательный факт. Сейчас в ее рюкзаке ютились совершенно бесценные вещи. Да-да. Пусть и сломанные, но телефон восходящей звезды самого Романа Морозова, а еще обруч с ушками. Тот самый, который надевал на свою чудесную голову. Интересно, сколько золотых отсыплют фанаты за это сокровище? Если продать через интернет, то можно наскрести денег за испорченный мобильник. «Чему улыбаешься?» – спросил Роман, замечая ее реакцию. «Да так, ничего особенного». «Вот дуреха». Камила закусила губу. «Придет же такое в голову. Конечно, никогда она не станет подобной чепухой заниматься». «Но как же быть? Разве может она вот так просто улыбаться и делать вид, что ничего не случилось? У Тоньки хороший брат, как она сама. Даже если Роман отшучивается, что достаточно прогуляться с ним по городу или универу, чтобы быть в расчете, это совершенно несправедливо. Она не может быть безответственной только потому, что является лучшей подругой его сестры. После новогодних праздников стоит подыскать подработку. Ей как раз стукнет 18 и станет нормальной в глазах окружающих. Пусть и понадобится много времени, но насобирает нужную сумму». «Чем собираешься заниматься во время каникул?» – внезапно поинтересовался Роман. «Чем? Раньше они много времени проводили вместе с Тоней, но теперь, когда появился Денис, виделись намного реже. Оно и понятно. Камила была искренне рада за подругу. Хоть Воробьёвой должно повезти. И если ее личное счастье где-то потерялось, то пусть порадуется со своим любимым Денисом за них обеих вдвойне». Камила задумчиво поправила шлейки рюкзака, наблюдая за тем, как тихий снег принялся мягко кружиться, золотясь в свете фонарей и витрин. «Чем она займется на каникулах?» «Поисками подработки». «У меня будет прекрасная возможность подтянуть свой французский». «Врёшь ведь», — не поддался Роман. «С чего ты это взял?» «Скрываешь что-то. У Камилы Тихоновой есть тайная жизнь, как у Кларка Кента?» «Ничего подобного». «Он бы тоже сразу не признался». «Все не так. Смотри». Камила указала рукой в пушистой варежке на спасительную остановку. «Отсюда и ты, и я сможем без пересадок добраться до дома». Роман остановился, вынуждая и свою спутницу притормозить. «Ты совсем замерз», — подвела итог Камила. «Да ну?» «У тебя руки холодные. Это...» Она замолчала, когда молодой человек склонился к ней, разглядывая румяное лицо. «Меня сейчас отшили?» «Что?» – ахнула Камила. «Нет, нет, конечно». «Зачем так говорил? Они же не на свидание, черт возьми. Такого, как Роман Морозов, не отшивают. За таким бегают, мечтая увидеть хоть одну улыбку. Чем она заслужила волшебство сегодняшнего вечера, подаренного этим принцем, Камила понятия не имела, но была благодарна за сыгранную Романом роль. То время, которое они провели в кафе, она могла поддаться его игре и ощущала себя чудесно, но Камила прекрасно осознавала свою наивность. Сейчас она действительно должна бежать, иначе ненароком может слишком замечтаться. Читая смятение на ее лице, Морозов вздохнул, обдавая теплым дыханием. Что творилось с ромашкой? Выглядел, как испуганный зверек. Он где-то ошибся? Перестарался? Был груб? Она ведь поняла, почему держал за руку, почему не сказал официантке в кафе, что она ошиблась, и почему хотел задержать сейчас. Неужели не поняла? Это ведь не свидание. Подтверждая его мысли, постаралась улыбнуться Камила, снова поглядывая на остановку. Поэтому не шути так. Словно по заказу, нужный ей автобус уже показался на перекрестке. «Ты сможешь добраться до дома на 15-м или 31-м?» – торопливо пояснила девушка. «Опасалась, что он, бедолага, дороги к родному порогу не найдет». Роман сдержал улыбку. «А еще там мимо проходит 72-я маршрутка». Договорить не удалось, поскольку в следующий момент теплые губы Романа легко коснулись ее губ, буквально на мгновение, а затем отстраняясь. «Теперь можешь идти, хотя...» Он поглядел на обледенелую часть дороги перед остановкой. «Здесь слишком скользко». Ошеломленная Камила не смогла сопротивляться, когда Роман повел ее к подъезжавшему автобусу, не позволяя упасть. Стоило дверям раскрыться, он придержал за руку, помогая подняться по паре ступенек в теплый салон. Она обернулась к Роману, встречаясь с его ослепительной улыбкой. Он махнул рукой на прощание, и створки дверей со скрипом закрылись, разъединяя их. Автобус тронулся с места, а девушка так и осталась стоять, схватившись за гладкий поручень. Она смотрела на вечерний город, мелькавший за окнами. Голова шла кругом, а лицо пылало от волнения. Камилла заставила себя отпустить поручень. Она торопливо прошла по почти пустому салону автобуса к одному из свободных сидений, опускаясь на него и неловко снимая шапку. Девушка принялась сминать ее в руках, отворачиваясь к окну. Как нарочно разглядела свое отражение, еще больше смущаясь. Он действительно поцеловал ее? Действительно поцеловал? Она едва улыбнулась, чувствуя, как сердце колотилось в груди. Камилла прижала к ней мятую шапку, пытаясь успокоиться. Одно касание, один волшебный момент. Такой удивительный и волнующий. Но почему Роман это сделал? Неужели она могла понравиться такому парню? Или сделал это шутки ради? Из-за ее слов о остановке? Наверняка так и есть. Завтра не вспомнит об этом. Камилла достала свой телефон и отыскала последние пересланные Романом фотографии. Те самые, что сделал в кафе. Мобильник снова подал сигнал о том, что батарея почти разряжена, и девушка вздохнула. «Не смей глупо фантазировать, Тихонова», прошептала она, проведя пальцами по экрану и отключая телефон. «Таких чудес не бывает, и Деда Мороза нет». Сегодняшний вечер был прекрасен, и она сохранит его в памяти. Каждый момент. Как нежданный подарок. Больше, чем она мечтала. А завтра наступит новый день, стирая все краски.